Рот опустил в щель на подлокотнике несколько монет, и кресло раскрылось. Он сел и огляделся. Место оказалось напротив копии статуи Свободы, родной сестры той, что более века стояла на месте теперешнего кратера Бедлоу. Факел ее почти доставал до потолка, а слева и справа располагалось по трое ворот, ведущих к дальним мирам. Однако на статую Рот не глядел, все его внимание приковывали сами ворота. На восточном побережье Северной Америки день близился к концу, и небо затянуло тяжелыми тучами, но ворота номер один открывались в какой-то другой мир, где вовсю светило солнце. Рот даже разглядел за ними мужчин, одетых лишь в шорты и солнцезащитные шлемы. У ворот номер два вплотную стоял шлюз, на дверях которого были изображены череп с костями и обозначение хлора. Над шлюзом горел красный сигнал, но спустя минуту он погас и сменился голубым. Двери медленно открылись, и оттуда выползла герметичная капсула с дышащим хлором существом. Встречали его 8 землян в парадном дипломатическом облачении, один даже с золотым жезлом. Рот уже собирался потратить еще одну монету в пол Плутона, чтобы узнать, кто этот важный гость, но тут его внимание привлекли ворота номер 5. Напротив них, почти под трибуной, установили промежуточные ворота и соединили их высоким забором из проволочной сетки. Получилось нечто вроде коридора от ворот до ворот, 15 метров в ширину и 25 в длину. Загон тут же заполнился людьми, идущими от промежуточных ворот к планетарным и дальше на какую-то планету за много света лет от Земли. Они словно вытекали из ниоткуда, поскольку позади промежуточных ворот ничего не было, пробегали по загону, как стадо, подгоняемое пастухом, вливались в ворота номер 5 и вновь исчезали. Вдоль каждой стены загона растянулся взвод темнолицых монгольских полисменов с палками, чуть ли не в рост человека, которыми они то и дело подгоняли иммигрантов, причем от души. Почти под самым креслом Рода один из них так сильно ткнул палкой старого кули, что тот споткнулся и упал. Все свои пожитки, имущество, с которым он собирался вступить в новый мир, старик нес на правом плече в привязанных к палке двух узлах. Кули упал на костлявые колени, попытался встать, но его тут же сбили, и он распластался на полу. Рот испугался, что его затопчут, но старик как-то умудрился встать, уже без вещей. Он хотел устоять в людском потоке и отыскать свои узлы, но охранник снова ткнул его палкой, и старика, оставшегося с пустыми руками, просто унесло толпой. Он не прошел и 5 метров, как Рот потерял его из вида. Местные полицейские стояли снаружи, но не вмешивались. Узкое пространство от ворот до ворот стало на время экстерриториальным, и местная полиция не имела там власти. Правда, одного из них жестокое обращение со стариком очевидно возмутило, и он, прижавшись лицом к сетке, сказал что-то на общеземном языке. Монгольский полисмен резко ответил ему на том же языке, послав подальше, отвернулся и принялся орать, толкать переселенцев и лупить их палкой с еще большим остервенением. Через загон текла толпа: японцы, индонезийцы, сиамцы, выходцы из Восточной Индии, совсем немного евразийцев, но в основном жители Южного Китая. Роду они казались почти одинаковыми: маленькие женщины с младенцами на боку или на спине, а часто с одним на спине и одним на руках, бесконечный поток сопливых бритоголовых детей, отцы семейств с пожитками в огромных тюках или на тачках. Время от времени появлялись заезженные пони, тянущие за собой большие и явно перегруженные повозки на двух колесах, но у большинства переселенцев было с собой лишь то, что можно унести. Рот слышал когда-то, что если всех живущих на земле китайцев выстроить в 4 ряда и заставить колонну двигаться, она так никогда и не кончится, потому что население будет расти быстрее, чем проходит колонна. Рот не поленился проверить, посчитал, и оказалось, что это чушь. Даже если не учитывать смертность и считать только прирост населения, последний китаец прошел бы в колонии меньше, чем через 4 года. Тем не менее, глядя, как людей гонят словно скот на бойню, Рот подумал, что в старой байке есть доля правды. хотя математика ее и не подтверждала. Казалось, им не будет конца.